«Благодарю», — промолвил Гранлис более твердым голосом. Потом он пристально взглянул в того, кто за ним ухаживал. Его взгляд заметно прояснился, и он произнес: «Это вы, Микеле? Я рад. Если бы спросили о моем желании, выбрал бы именно вас». Он задыхался, слова вылетали со зловещим свистом, и грудь тяжело вздымалась при каждом слове. «Замолчите, Бога ради», — мягко промолвил Микеле. «Мы еще успеем наговориться, а теперь вам необходим абсолютный покой». Но больной упрямо остался полулежать на поднятом локте, пытливо осматриваясь по сторонам. «Кто это?» — шепотом спросил он, показывая глазами на вторую кровать с безжизненно распростертой фигурой. «Граф ДТ. А мне кажется, что он очень плох. Он погиб?» «Неизвестно». «Понимаю». Гранлис стал снова задыхаться, ловить дыхание. Наконец он справился со своим волнением и снова заговорил. «И Мормон?» Микеле опустил голову. «Прюнже?» Тоже молчание последовало в ответ. «Убиты?» — задыхаясь, прошептал Гранлис. «Да. Какой ужас!» Он замолчал, охвативши голову руками. Тяжкие, горькие мысли неслись, теснились, сталкивались в его больном, лихорадочном мозгу. Казалось, готовы были разнести его голову на части. «Умерли за меня», — шептал он, как в бреду. «А мы даже и не примирились, как следует». Потом, схвативши Микеле за рукав, он притянул его к себе и лихорадочно зашептал: «Капитан, мы солдаты, смерть нам не страшна. Я должен говорить, я должен перед смертью раскрыть перед вами свою тайну. Это необходимо ради императора, ради Франции, ради истории. Я знал ДТ, но он уже в агонии. Я знали и Мормон, и Прюнже, но их не стало. Микеле, дайте мне выпить глоток водки. Это поддержит мои слабеющие силы. Я должен говорить. Это Господь послал вас сегодня ко мне. Я вас любил. И вас, только в вас порядочности, вы скажете императору». Но тут Людовик потерял сознание. Микеле поспешил разжать ему зубы и влил в рот 3 чайные ложки коньяка. Это подействовало. Раненый скоро пришел в себя и заговорил несколько охрипшим голосом. «Благодарю еще раз», — прошептал он. «Нагнитесь, это вам одному», — и принц зашептал короткими отрывистыми фразами. При первой же услышанной фразе Микеле, ярый, фанатически проникновенный империалист, подскочил, как ужаленный, испустивший какое-то глухое восклицание, а потом словно замер на месте. Но по мере того, как развивалась эта неподвижная исповедь, его лицо становилось с минуты на минуту холоднее и строже. Заключительные слова исповеди Гранлиса были следующие. «Бертран Микеле де Марш, вы здесь единственный хранитель этой государственной тайны. Пусть же император знает, по крайней мере, что я умер за него, чуждой ненависти, ослепленной его славой, и что я прощаю ему». «Ого!» — проворчал Микеле, шокированный последними словами. Но Гранлис снова заговорил. «Клянусь, к моему прискорбию», — ответил Микеле. «Благодарю вас за оказанную честь, но я 1000 раз предпочел бы лучше ничего не знать. Это страшно стеснит меня, Вы поправитесь...